Так спокойнее. Хусюань, оставшись одна, сделала несколько беспокойных кругов по покоям. Недопёсок был не в счет компании. Он, умаявшись тащить дубину и переволновавшись, заснул возле стола, и Хусюань накрыла его одеяльцем, чтобы было уютнее спать. Разведчики доложили, что небесные войска вот-вот подойдут к границам мира демонов. Союзные демонические войска, за исключением военкомов, то есть глав кланов, уже заняли позиции и поджидали их. Главы великих семей и Хуфа и Цинь с Хувеем должны были присоединиться к ним несколько позже, после жертвоприношения. Хусюань участвовать в каких-либо ритуалах было запрещено. Она вынуждена была оставаться в поместье Ху и мучиться неизвестностью. Лао Лун, как и обещал, пришел к ней, когда старшие лисы удалились на достаточное расстояние от флигеля. Не хотелось лишний раз провоцировать Худзина, который, откровенно говоря, дракона недолюбливал из-за его неприкрытого интереса к Хусюань. Хусюань от волнения не смогла произнести ни слова. Она лишь шагнула к Лао Луну и сжала его локти, точно собираясь удержать, хоть Лао Лун пока никуда и не уходил. Хусюань настолько плохо себя контролировала, что у нее даже вылезли уши и хвост, но она не обратила на это никакого внимания, хотя обычно строго следила, чтобы лишний раз не превращаться. Даже Лао Лун не смог избавить ее от комплекса кудрявости. «Войска уже выдвинулись», — сказал Лао Лун. «Но важные шишки отправились куда-то всем скопом, к горам, а меня не пригласили». Хусюань вкратце рассказала о жертвоприношении. Лао Лун выгнал красивые брови, но никак комментировать услышанное не стал. Пока что. «Почему ты не надел доспехи?» — строго спросила Хусюань. «Я уверена, в лисьем арсенале найдутся доспехи подходящего размера. Мы сейчас же туда пойдем и...» Лао Лун заулыбался. Ему нравилось, что Хусюань за него переживала. Это было так трогательно. Но это были пустые тревоги. «Сюань», — возразил Лао Лун мягко, — «мне не нужны доспехи. Я уже в доспехах. Моя чешуя — моя броня. Крепче ее ничего нет на свете. Небесное оружие, и то на ней даже царапины не оставит». Хусюань пристально вглядывалась в его лицо, точно пытаясь выглядеть там ответ. Лао Лун высвободил локти, чтобы обнять ее. «Ведь ничего не случится», — выговорила Хусюань. «Я обещаю», — кивнул Лао Лун. «Буду приглядывать за твоим братом и Хушенем. У небесного императора черная душонка. Он способен на любую подлость. Лучше прикрывать тылы, если бы Хушень позволил». Лао Лун оборвал себя на полусловие и уставился сквозным взглядом в пространство. Он мог бы уничтожить небесное войско за пару минут. Ему даже не пришлось бы звать других небесных зверей. Даже боги войны оказались бы беспомощны перед его мощью. С Ли Цзэ, старшим из богов войны, вероятно, пришлось бы провозиться несколько дольше. Это достойный противник, но он смог бы одолеть и его. Небесного императора он оставил бы напоследок, разорвал в клочья, испепелил огненным дыханием и развеял по ветру. Лицо Лао Луна стало хищным, глаза засветились и превратились из синих в фиолетовые. Он не сразу расслышал, что Хусюань снова и снова повторяет его имя. «Лун Ван!» — воскликнула Хусюань. Лао Лун взял себя в руки, посмотрел на Хусюань. Глаза потухли и вновь стали синими. «Прости», — виновато сказал Лао Лун, — «замечтался». Хусюань нахмурилась. Если это были мечты, то, вероятно, чудовищные. Лицо Лао Луна было так искажено звериной злобой эти несколько минут, что Хусюань пробрала дрожь. Она с облегчением вздохнула, когда Лао Лун стал собой. «Будь осторожен», — попросила Хусюань. «Да что мне сделается?» — беспечно отозвался Лао Лун. Он потерся носом о нос Хусюань. Вид у него был при этом глупый и счастливый. Тут он заметил недопёска, который храпел под одеяльцем. Один только нос торчал. «О!» — удивился Лао Лун. «А этот что здесь делает?» «Мой телохранитель», — с улыбкой отозвалась Хусюань и вкратце рассказала ему о героизме недопёска. Лао Лун приподнял дубину, чтобы оценить ее вес, но глаза его потемнели на несколько тонов. Точно он подумал о чем-то не слишком хорошем. «Но ведь Хушень прав. Если враги проберутся и...» «Им сюда никогда не пробраться», — возразила Хусюань. «А даже если и проберутся, я могу за себя постоять». Лао Луну это заявление нисколько не понравилось. Он потер нижнюю губу пальцем в раздумчивости и пробормотал. «Конечно, до поместья Хуи никто не допустит, но подстраховаться все-таки стоит». «О чем это ты?» — не поняла Хусюань. Лаолун высунул язык и пронзил его когтями правой руки. Брызнула кровь. «Что ты делаешь?» — ужаснулась Хусюань. Лаолун схватил ее за затылок и крепко поцеловал. Хусюань замычала. Рот ее наполнился кровью. Нос недопеска сморщился, задвигался и высунулся из-под одеяльца. Запах крови его пробудил. Он по-пластунски дополз до одной из капель крови, высунул язык и слизнул ее. Глаза его золотисто вспыхнули. Вкус крови ему понравился. И недопесок использовал все вокруг, подчищая улики. Его никто не заметил, он также по-пластунски вернулся на прежнее место и заполз под одеяльце. Усы его топорщились, язык беспрестанно облизывал морду. Вероятно, и мясо дракона было вкусно. Но кто посмеет отхватить кусочек? «Что ты делаешь?» — воскликнула Хусюань, когда Лаолун соизволил ее отпустить. «Твой язык!» Лаолун высунул язык, чтобы продемонстрировать, как зарастают раны от когтей. Через несколько секунд от них и следа не осталось. «Мне так спокойнее», — объяснил он. Хусюань хоть и проворчала что-то нелестное в адрес дракона, но поцеловать себя еще раз позволила. «Тебе тоже нужно пойти на Хошань», — сказала Хусюань. «Зачем?» — удивился Лаолун. Хусюань пошарила по своему хвосту и выдернула клочок шерсти. «Бросишь это в жерло вулкана вместо меня. Только чтобы отец не заметил. Это принесет удачу в войне». «Ты ведь не веришь в эту чушь?» — воскликнул Лаолун. «Сплошные предрассудки, суеверия». «Мне так спокойнее», — строго сказала Хусюань. Лаолун сунул пучок лисьей шерсти за пазуху и пообещал, что пожертвует ее вулкану. «И только попробуй не вернуться в целости и сохранности», — еще сердитее сказала Хусюань. «Я к тебе вернусь, даже если придется возвращаться по частям», — пообещал Лаолун. Когда Лаолун ушел, Хусюань вернулась к работе. При создании пилюль приходится быть сосредоточенной на том, что делаешь, и только так можно будет не думать о том, что происходит за стенами поместья Ху и вообще за пределами мира демонов. Пока голова занята расчетами нужных ингредиентов, некогда будет тревожиться. Только так можно выдержать разлуку и неизвестность. Недопесок, полежав под одеяльцем еще какое-то время, по-пластунски же дополз до порога и прикинулся ковриком, распластавшись так, что даже хвосты превратились в тряпочки. Это была не прихоть, а самая настоящая военная тактика. Если враги придут, то они непременно споткнутся об него и упадут. А уж если они упадут, то недопесок быстро с ними разделается. У него когти на пальцах лап и полный рот острых зубов. Недопесок осклабился, глаза его стали узкими, как щелочки. Знахарский флигель его стараниями стал неприступной крепостью.